В спину меня подтолкнул нетерпеливый Артурчик. Я сделал шаг вперед, проводница запрокинула голову, доверчиво мне улыбнулась. Ее тут же потеснили ринувшиеся в вагон нетерпеливые Кирилл и Наташа. Лена взобралась в вагон следом за подругой. Ей едва ли не на пятки наступал Артурчик. Я подмигнул проводнице. Румянец у той на щеках стал заметно гуще и ярче. Забросил в вагон свою сумку, где ее подхватил Артур Прохоров. Резво взобрался по ступеням с громоздким чемоданом котовой в руке. Споров на тему того, кто и на каких местах поедет, не было. Потому что я сразу заявил, мальчики сверху, а девочки снизу. Сказал, что усажу всех своих подопечных комсомольцев в седьмое купе, чтобы были на виду, а сам поеду на верхней полке в шестом. Котова не порадовалась моему решению, но согласилась с ним. Я прошелся мимо зашторенных окошек по коридору, добрался до приоткрытой двери, из-за которой звучали громкие голоса Торопова и Артурчика. Замер в дверном проеме, поставил на пол чемодан. При моем появлении споры в купе закончились. Комсомольцы привычно выполнили мои распоряжения, разложили по указанным мною местам сумки и чемоданы. Свои вещи я пристроил в этом же купе. Решил, что не побеспокою пока соседей. Снял шапку и куртку, повесил их около двери. Уселся, потеснил Котову. Выслушал тихое хоровое «Ура!», когда поезд дернулся, а за окном медленно поплыли в сторону привокзальные часы и здание Новосоветского вокзала. Почувствовал, как пальцы Лены сжали мою руку. Поезд едва отъехал от перрона, как к нам в купе наведалась проводница. Она взглядом посчитала нас по головам, выслушала мои объяснения о том, что я из соседнего купе, забрала у нас билеты, ловко сложила их и рассовала по кармашкам своей папки. Сразу же взяла с нас плату за пользование постельным бельем, заявила, что принесет нам чай, если попросим, взглянула при этом мне в лицо. Я ответил ей, что с чаем определимся чуть позже. Проводница мне мило улыбнулась, не взглянула на сидевшую рядом со мной Лену. Проводница ушла, оставила дверь приоткрытой. Я повернул голову, посмотрел ей вслед и встретился взглядом с глазами проходившего по коридору подростка. Мы с парнем смотрели друг на друга примерно секунду. Тот показался мне хмурым и серьезным. Именно таким я его и помнил. Подросток прошел мимо, я услышал, как громыхнула дверь соседнего купе, того самого, в котором находилось мое 24-е место. «Как интересно», — подумал я, сообщил своим спутникам, что прогуляюсь. «Покажусь соседям», — сказал Котовой. «Иди за мной, я тебя кое с кем познакомлю». «С кем?» — спросила Лена. «Сейчас узнаешь». Я вышел в коридор, бросил взгляд через плечо, проверил, что Котова последовала за мной. Подошел к шестому купе, постучал в дверь, убедился, что Лена вышла в коридор, поманил ее к себе рукой. Котова неуверенно улыбнулась, выполнила мою просьбу. Я взял ее за руку и сдвинул дверь шестого купе в сторону. Услышал тихие голоса, которые тут же смолкли. Сидевшие в купе около стола люди повернули в мою сторону лица. Два худых, похожих друг на друга черноволосых подростка и женщина пенсионного возраста. Я поздоровался с ними и порадовал известием, что я их сосед. Похлопал по верхней полке рукой, заявил, у меня билет на 24-е место, отметил, что и подростки, и женщина не пришли в восторг от моего сообщения, только младший из парней, он смотрел на меня с любопытством, сдвинулся ближе к окну, словно освобождал для меня место. Второй парень, серьезный и неприветливый с виду, скрестил на груди тонкие руки и нахмурился. Седовласая женщина улыбнулась и устало вздохнула. Я чуть посторонился. Взгляды моих соседей по купе сместились на замершую позади меня Котову. «Знакомься, Лена», — сказал я, — «это братья Смирновы». Подростки и женщина вновь перенесли фокус своего внимания. Они снова уставились на меня. «Вот это Павел. Ему 14 лет. Я показал на старшего парня. А это Никита. Ему уже исполнилось 12. Теперь я показал на младшего, который сидел под моим спальным местом. «Здравствуйте», — произнесла Лена. Седая женщина и подростки ее словно не услышали, они не спускали с меня глаз. «Откуда вы нас знаете?» – спросил Паша. «Мы с вами знакомы», – я почувствовал, как мое сердце при звуках его голоса пропустило удар. Парень смотрел на меня без испуга и словно вызывающе. Он убедил меня этим взглядом, что я не ошибся. Передо мной сейчас действительно был тот самый Паша Смирнов, которого Артурчик прозвал мирным за его колючий характер, и которому мы в 1992 году поставили мраморный памятник в полный рост на Ваганьковском кладбище. На том памятнике Мирный смотрел хмуро, из-под лобья, в точности, как делал это сейчас. «Мы не знакомы», — ответил я. «Это фокус такой, называется чтение мыслей», — поинтересовался. «Так я угадал, парни, вы Павлик и Никитка Смирнова из Москвы, Павел», — поправил меня старший из братьев Смирновых, он ненавидел, когда его называли Павликом. «Угадали», — сказал Никита. Он тут же удостоился недовольного взгляда от старшего брата, но не обратил на него внимания, спросил: «А вы любые мысли умеете читать, или только имена угадываете?» «Читать мысли невозможно», — ответила ему седая женщина. Покачала головой. Я посмотрел на нее и догадался, от кого Мирный унаследовал свой знаменитый хмурый взгляд. «Вы правы», — сказал я. «Это просто фокус, как в цирке. А как вы его делаете?» — сказал Никита. «Расскажите, пожалуйста». Он не обращал внимания ни на брата, ни на седую женщину, пристально смотрел на меня. «Это секрет», — тихо ответил я. Поднял руки и заявил, что, может быть, свой секрет и раскрою. Но сделаю это точно не сейчас, потому что в соседнем купе меня дожидались друзья. Пояснил: «Сюда я пришел, чтобы ночью меня не приняли за грабителя, когда полезу на свою полку». Младший из братьев Смирновых улыбнулся в ответ на мою шутку, старший и бровью не повел, как и сопровождавшая их женщина. Я улыбнулся, попятился в коридор и прикрыл дверь в купе, закрыл себя от пристальных взглядов черноволосых подростков и седой женщины. Котова дернула меня за руку, вопросительно вскинула брови. «Сережа, что это за фокус такой?» — спросила она. «Ты знаком с этими людьми? Как ты узнал их имена?» Я приложил палец к губам, отошел от двери соседского купе. Котова последовала за мной. Тихо сказал: «Я видел только Павла Смирнова, но выглядел он тогда лет на 10 старше, чем сейчас». «Старше?» — спросила Лена. «Как такое может быть?» И тут же ответила на свой вопрос: «Ты видел его во сне?» Она сжала мою руку. «Я говорил тебе, что скоро погибнут дети. Помнишь?» Лена кивнула. «Среди этих детей будет Никита Смирнов», — сказал я и указал на дверь шестого купе. «Мне об этом рассказал его старший брат Павел, и даже показал фотографию Никиты. На ней Никита был в точности, как сейчас, 12-летним мальчишкой. О той фотографии я вспомнил, едва только увидел пару минут назад Смирновых. Мирный всегда носил с собой черно-белую фотографию покойного младшего брата, в кармане около сердца. Часто смотрел на нее, несколько раз показывал ее и мне, и Артурчику. Рассказывал нам, что чувствовал свою вину в смерти брата. С этой фотографией мы его и похоронили. Я лично сунул это фото, пропитанное Пашкиной кровью, ему в нагрудный карман пиджака. В фотографии тоже была дыра от пули, как и в груди Мирного. «Но ведь он не умрет», — произнесла Лена. «Мы же с тобой его спасем, как и других детей». Она смотрела мне в глаза. «Обязательно спасем», — ответил я. «В том числе и для этого мы с тобой сейчас едем в Москву». «Это случится сейчас?» — Котова напряглась. Я покачал головой. «Нет, весной. Но уже сейчас мы подготовимся к их будущему спасению. Я тебе объяснил, как. Все будет хорошо. Сережа, а что с ними случится?» — спросила Лена. «Почему они умрут, могут умереть? Сейчас тебе об этом не скажу», — ответил я. «Рано, но обещаю, ты прочтешь рассказ Павла Смирнова сразу же, как только мы вернемся из Москвы в Новосоветск». Глава 8. Ни я, ни Артурчик не взяли с собой в Москву гитары, поэтому мы вечером в поезде обошлись без концерта с песнями Владимира Высоцкого. Не прихватил свой магнитофон и Кириллу, брат прислушался к моему совету. Зато мы взяли с собой в дорогу игральные карты, а Прохоров прихватил флягу с коньяком, которую мы впятером опустошили меньше чем за час. Болтали, смеялись, строили планы на поездку, выясняли, игрой в карты, кто чаще останется дураком. За этот титул не на шутку схлестнулись Наташа и Кирилл. Они проигрывали чаще других, потому что мы с Леной подыгрывали друг другу, а Артурчик мухлевал. Мой младший брат и Торопова играли честно, за что и страдали, поочередно проигрывали. Первая из игры вышла Наташа, обозвала нас жуликами и отправилась к проводнице за чаем. Кирилл покинул игру в знак солидарности с Тороповой, поспешил за ней следом к каморке проводницы. Артурчик шепотом обозвал их два сапога пара, за что и оставался в дураках 5 игр подряд. Теперь я пресекал его попытки выдать даму за короля, а пики за трефы. Через час Артурчик в очередной раз бросил карты на стол, обвинил меня и Лену в мошенничестве и побрел в тамбур наперекур. Я погасил в седьмом купе верхний свет и объявил комсомольцам, что им пора спать. Услышал тихое ворчание Торопова и шуточный ответ Котовой. «Да, папочка». Кирилл молча сбросил ботинки и полез на верхнюю полку. Я чмокнул Лену в губы и ушел на свое место. Ночью я спал спокойно, сквозь сон слышал, как изредка хлопала дверь соседнего купе, это Прохоров бегал курить. Утром меня разбудили яркие лучи солнца, что отражались в зеркале на двери и светили мне в лицо. Братья Смирновы оперативно обнаружили мое пробуждение. Никита тут же пристал ко мне с расспросами о моем вчерашнем фокусе. Я объяснил подросткам, что при помощи слов, физики или математики настоящую магию объяснить невозможно. И тут же сообщил парням, что они оба отдыхали летом прошлого года в спортивном лагере в Феодосии. Никита одарил меня очередным «как вы узнали», а Павлик махнул рукой и с заметным разочарованием в голосе заявил, что я наверняка видел их летом в лагере. В прошлой жизни мы с Пашей Смирновым познакомились через общих друзей-боксеров. Разговорились мы с ним о боксе и теперь, о боксе и о спортивных достижениях, своих и старшего брата, первым заговорил Никита. Он и втянул нас с Пашей в беседу. Я честно поведал парням о своем спортивном прошлом. Снова услышал о том, что Паша Смирнов в прошлом году взял призовое место на городских юниорских соревнованиях, а Никита грозился, что весной повторит достижение старшего брата. Еще я узнал, почему парни только сейчас возвращались домой от бабушки. Они поехали на зимние каникулы в Ростов-на-Дону и переболели там краснухой. Выписались только позавчера, и сразу же отправились в сопровождении бабушки домой. Торопова утром от игры в карты отказалась. Поэтому мы играли 2-2. Я и Лена против Кирилла и Артурчика. Красота и опыт без особого труда раз за разом обыгрывали честность и болтливость. Торопова все это время за игрой не следила. Читал рассказ Брайана Олдиса «Кто заменит человека» в прошлогоднем журнале «Техника молодежи». Открыто она ни за кого из нас не болела. Словно не решила, кто именно заслужил ее поддержку, Лена или Кириллу. Но я видел на Наташином лице улыбку всякий раз, когда Прохоров в сердцах бросал на стол игральные карты и уходил на перекур. Карточные игры сменились игрой в балду. Бессменным балдой зарекомендовал себя мой младший брат. Поиграли мы и в города, и в морской бой. За окнами вагона уже стемнело, когда наш поезд, подобно гигантской полудохлой гусенице, неторопливо вполз в столицу СССР. Свои вещи мы к тому времени уложили в сумки и чемоданы, притихли на низком старте. Посматривали в окно на городские огни. Мне Москва вновь показалась блеклой и слабо освещенной. Моим спутника столица Советского Союза виделась яркой и светлой. Они то и дело замечали в окно броские светящиеся надписи на медленно проплывавших мимо нас зданиях, указывали на них руками, восторженно восклицали и ахали. До перрона вокзала мы пробирались через город больше получаса. Словно Москва занимала едва ли не десятую часть того пространства, что отделяло Павелецкий вокзал от Новосоветска. Поезд в очередной раз вздрогнул и замер. «Приехали», — хором выдохнули Кирилл и Артурчик. Настю Бурцеву мы увидели на том же месте, в начале перрона, где она встречала меня в сентябре. Анастасия поочередно поцеловала нас в щеки, первой в очереди оказалась Котова, а Прохоров удостоился скромного поцелуя последним. Бурцева повела нас уже известным мне маршрутом к стоянке автомобилей. Вот только привела нас Настя не к черной чайке, а к двум салатовой окраске автомобилям ГАЗ-21 «Волга» с шашечками и буквой «Т» на передних дверях. Курившие на улице водители такси при виде нас неохотно бросили под бордюр недокуренные сигареты, рассовали по багажникам наши сумки и чемоданы. Я оперативно разделил нашу группу, усадил в первую машину Торопову, Прохорова и Кирилла, сам уселся в другое такси. Позади меня на диване разместились радостно улыбавшиеся Лена и Настя. Девчонки поспешно обменивались информацией, будто вот-вот расстанутся на годы, если не навсегда. Я улавливал лишь обрывки их разговоров. «Куда мы поедем?» – спросила Котова. «В гостиницу «Россия», – ответила Анастасия. «Красивая, самый большой гостиничный комплекс в мире. Просто, дедушку попросила, 2 номера». Я краем уха слушал болтовню девчонок и просматривал за окно на московские улицы. Сообразил, что мы ехали в Зарядье, где сейчас пока еще возвышалась над стенами московского Кремля гостиница «Россия». В прошлый раз я останавливался в этой гостинице 2 раза, и оба раза жил в западном корпусе с видом на Кремль, который считался самым престижным. Хотя идти от него до метро «Китай-город» было дольше всего. Сперва обогнуть западный вестибюль, а потом еще топать вдоль всего северного до Варварки. Мои прошлые попутчики, с которыми я ехал в Москву в сентябре, рассказывали, что так просто в гостиницу «Россия» сейчас не попасть, а уж тем более в номер с видом на кремлевские стены, в номер повышенной комфортности, стандартных, по их словам, в том корпусе не было. Но Бурцева в разговоре с Леной упомянула своего дедушку, поэтому я все же предположил, что номера в гостинице нам предоставят не с видом на внутренний двор. Не удивился, когда машина в итоге подъехала именно западному корпусу. Красиво, вам понравится. Концертный зал, папа пообещал, что нас тут встретит. К стойке регистрации мы не пошли. Еще у входа нас встретил невысокий гладковыбритый мужчина. Он поздоровался с Настей, прощупал нас строгим цепким взглядом. Указал нам место у стены, мы поставили там сумки и чемоданы и приготовились к долгому ожиданию. Наше участие в регистрации не понадобилось. Мы лишь вручили Бурцевой свои документы и четверть часа рассматривали вестибюль. Настя вернулась к нам уже без спутника, вернула нам паспорта и скомандовала, чтобы мы следовали за ней к лифтам. В лифте я узнал, что разместили нас в двух комнатах на шестом этаже. Порылся в памяти, поискал там информацию о трех местных номерах в России, еще и повышенной комфортности. Допустил, что такие существовали, раз нам их предоставили. Слушал восторженные возгласы Кирилла и Артурчика, которые будто малые дети радовались любой необычной мелочи. Видел, что и Лена с Наташей не скрывали свой восторг от пребывания в самом большом гостиничном комплексе мира, но они вели себя скромно и тихо. «Вот наши номера», — сообщила Настя. Она показала на две ничем не примечательные деревянные двери. «А кто где будет жить?» — спросил Кирилл. «Мальчики налево, девочки направо», — скомандовал я. Со мной не спорили. Лена и Настя улыбнулись. Торопова пожала плечами. Прохоров ломанулся обживать левую комнату. Кирилл поспешил за ним. Я тоже переступил порог, вдохнул спертый воздух, окинул взглядом тесную прихожую, слева стенной шкаф, а справа дверь в санузел. Снял обувь, прошел в комнату. Увидел три кровати, стол со стулом, зеркало и светильники на стенах, непонятного назначения маленький столик с круглой столешницей около зашторенного окна. Повышенной комфортности не почувствовал. Странная расстановка кровати в комнате меня поначалу озадачила. Я заподозрил, что третью кровать сюда принесли недавно. Она не вписывалась в интерьер, выглядела в этом номере чужеродным элементом. Запоздало сообразил, что стоявшая ближе других к окну кровать – это обычная советская раскладушка. Она выглядела ниже других кроватей, да и стояла явно не на своем месте. Рядом с ней и остановились гости из Новосоветска. Комсомольцы Кирилл и Артур, будто лишь эта раскладушка стоила их пристального внимания. «Кто здесь ляжет?» – спросил Кир. Он посмотрел на меня. «Разыграем кровати на спичках», – предложил Артурчик. «Кто вытянет короткую, тот и ляжет на раскладушке». Он вынул из кармана спичечный коробок. Я кивнул и сообщил. «Согласен, разыгрывайте. Моя кровать?» Та, что ближе к входу. Я подошел к приглянувшемуся мне спальному месту и поставил рядом с ним сумку. Мой младший брат и Прохоров переглянулись, вздохнули, но промолчали. Раскладушку выиграл Артурчик. Через час после заселения в гостиничный номер мы, чистые и пахнущие мылом, отправились в гости к девчонкам. Те нас встретили громким веселым щебетом. Бурцева сидела на стуле, единственном в комнате, наряженная в короткий халат. Лена и Наташа восседали на кроватях, будто восточные мудрецы, скрестив ноги, с тюрбанами из полотенец на головах. При нашем появлении девчонки прервали беседу, поспешно поправили свои наряды. Я скользнул взглядом по комнате, около раскладушки увидел сумку Тороповой. Подумал, она проиграла, как Прохоров, или получила свое спальное место в приказном порядке. «Когда мы пойдем на концерт Высоцкого?» – с порога спросил Артурчик. Я увидел, как Настя печально вздохнула и покачала головой. «На концерт Высоцкого мы в этот раз не пойдем», – сказала она. Посмотрела при этом не на Прохорова, а на Котову, будто бы взглядом просила у Лены прощения. «У Владимира Семеновича сейчас тяжелый период в жизни», – сообщила Бурцева. «Как сказал Аристип, не позорно предаваться удовольствиям, позорно не найти сил отойти от них». Папа говорит, что Высоцкий сейчас не участвует даже в спектаклях, а в конце этой недели он так и вообще улетит во Францию. Прохоров всплеснул руками и произнес: «Я так и знал». Настя пожала плечами. «Простите», — сказала она, — «но папа раздобыл для нас билеты на спектакль «Ревизор», что идет сейчас в Театре Сатиры. Это постановка Валентина Плучика по пьесе Николая Васильевича Гоголя. Я смотрела ее уже трижды. С удовольствием схожу на нее снова вместе с вами. У нас билеты на пятницу. Хорошие места, ревизор? Переспросил Артурчик и недовольно скривил губы. По Гоголю, в этой пьесе играет Анатолий Папанов, сказала Настя, Вера Васильева, Спартак Мишулин, Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Михаил Державин, Зиновий Высоковский и еще много прекрасных актеров, которых ты, Артурчик, видел пока только по телевизору и в кинотеатре, вклинился в разговор я. Кого из них ты не хотел бы увидеть вживую? И когда еще у тебя возникнет такая возможность? Прохоров вскинул брови. Папанов? Спросил он и потер пальцем верхнюю губу. Миронов? Так это... Он посмотрел на Бурцеву. Я же и говорю, что ревизор, это здорово, заявил Артурчик. Обожаю эту пьесу. Настя улыбнулась. А еще мы можем посмотреть «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», если захотите, сказала она. Тоже прекрасный спектакль с прекрасным актерским составом. У Сергея спросите, если не верите мне. Он эту комедию уже видел. Думаю, что папа раздобудет нам билеты, если я его об этом попрошу. А куда мы пойдем завтра? Спросил Кирилл. Да куда хотите, ответила Бурцева. Можем прогуляться по Красной площади и по Александровскому саду. Посмотрим на Государственную библиотеку СССР имени Ленина. Вопрос экскурсии мы обсудили еще в купе поезда. В ГУМ, в ЦУМ, в Пассаж и в универмаг Москва, озвучил наш общий выбор Артурчик. И в Московский дом книги, добавил Кириллу. Первая ночь в гостинице «Россия» прошла спокойно. Никто на нашем этаже не орал и не хлопал дверью. Даже Артурчик не мстил мне и моему младшему брату за раскладушку своим раскатистым храпом. Прохоров этой ночью почти не издавал звуков. Лишь изредка он и Кирилл тихо и неразборчиво говорили во сне, будто переговаривались. Утром я выбрался из постели за час до официально намеченного времени пробуждения. Подошел к окну, посмотрел на стены Московского Кремля и на купола храма Василия Блаженного. Оделся и умылся. Постучал в соседний номер. Открыла мне дверь Бурцева. Настя щурила глаза, куталась в халат. Узнала меня, удивилась. «Мы проспали?» – спросила она. Я покачал головой. «Нет, это я встал пораньше». Бурцева приподняла брови. «Что-то случилось?» – спросила она. «Ничего не случилось», – ответил я. «Скажи Лене, что мне нужен ее блокнот и ручка. Это срочно». Настя пару секунд смотрела мне в лицо, будто обдумывала мою просьбу. Убрала за ухо прядь волос. «Ладно», – сказала она. «Сейчас». Дверь Бурцева не прикрыла. Но я не вошел в номер, дожидался Настиного возвращения за порогом. В комнате раздались тихие, но встревоженные голоса. Анастасия вернулась с блокнотом в руке, вручила его мне. «Вот», — сказала Бурцева, — «держи». «Зачем он тебе сейчас?» Я дернул плечом и пояснил. «Запишу кое-что, пока не забыл». Взмахнул блокнотом и ручкой. «Спасибо», — сказал я, и тут же спросил. «Кстати, Настя, ты не знаешь, в этой гостинице был пожар?» Бурцева пожала плечами, огляделась, словно поискала взглядом в коридоре дым. «Не знаю», — ответила она, — «не помню о таком случае». «А почему ты об этом спросил?» «Так, просто». Я улыбнулся, повторил. «Спасибо». Тут же резко развернулся и поспешил в свою комнату. В номере я зажег висевший на стене светильник, уселся на скрипучий стул, положил блокнот перед собой на столешницу и раскрыл его на чистой странице, пролистнув сделанные красивым почерком готовой записи. Секунд пять я раздумывал над первой фразой, хотя еще четверть часа назад она уже вертелась у меня в голове, но с тех пор я придумал еще парочку вариантов, поэтому не сразу выбрал наиболее удачный. Решил, что зря мудрю, записал то начало повествования, которое мне пришло на ум первым. Я не делал перерывов, без устали, но неторопливо записывал на странице все новые слова, не смотрел по сторонам, но слышал звучавшие в комнате фразы. «Мы проснулись», — говорил Артурчик, он уже так сидел. «Что он пишет?» — это спросила Бурцева. «Какой-то свой сон записывает», — ответил ей Кириллу. «Так сказал нам, но ничего толком не объяснил». «Сережа, мы идем на завтрак», — сообщила мне Лена. Я повернул в ее сторону лицо, сфокусировал взгляд на лице Котовой, сказал. «Хорошо, идите, я допишу, так надо, еще немного осталось, мы тебя подождем», заявил Кириллу. Я посмотрел на своего младшего брата, улыбнулся, покачал головой и повторил. «Идите, я не голоден, булку мне принесите, или пирожок, все, не отвлекайте». Я вновь склонился над блокнотом, добавил на страницу новую строку. «Ладно, Серый», ответил Кириллу. «Как скажешь», он кашлянул. «Пусть себе пишет», — заявил Артурчик. «Жалко вам, что ли? А в какой ресторан мы пойдем?» Я услышал, как дважды щелкнул запертый снаружи на ключ замок, и лишь после этого уронил на страницу блокнота ручку, потер глаза и зевнул. Выбрался из-за стола, подошел к окну, пробормотал. «Надеюсь, что про булку для меня они все-таки не забудут». Большую часть первого дня пребывания в столице мы потратили на осмотр всего лишь одного магазина – ГУМа. Комсомольцы из Новосоветска этот магазин не просто осматривали, они увлеченно толкались в шумных многолюдных галереях и тратили на всевозможные дефициты, полученные от родителей и заработанные в моем кулинарном цеху перед Новым годом деньги. Активно участвовали в этом увлекательном мероприятии даже Котова и Прохоров. Кирилл едва ли не на весь день позабыл о книгах. Он рассматривал вместе с Тороповой одежду, примерял обувь. Из государственного универсального магазина мы вернулись в гостиницу под вечер, загруженные покупками, уставшие. Единогласно решили, что на сегодня нам экскурсии по Москве хватит. После ужина в ресторане мы разошлись по комнатам, но вскоре ко мне подошла Бурцева и спросила: «Сергей, а что ты утром записывал в блокнот Лены?» «Так», — ответил я. «Приснилось кое-что интересное. Я записал это, пока не забыл». «Ты все утро конспектировал свой сон?» – удивилась Настя. Я пожал плечами, погладил пальцем пока еще жидковатые усы. Это был очень интересный сон. Я решил, что сделаю из него рассказ. Потом когда-нибудь. «А можно я его прочитаю?» – поинтересовалась Бурцева. «Сейчас», – она улыбнулась и пояснила. Я спросила у Лены, она ответила, что даст мне свой блокнот только с твоего разрешения. Я пожал плечами, посмотрел Насте в глаза и заявил: «Читай, конечно, но только с одним условием». «С каким условием?» Бурцева кокетливым жестом заправила за ухо волосы. «Пообещай, что ты не расскажешь об этом моем сне своему отцу», — сказал я. Глава 9. Бурцева вернулась в свою комнату, а вместе с ней туда же ушли Кирилл и Артурчик. Мой младший брат отправился к Наташе Тороповой. Прохоров вынул из куртки пачку сигарет и поплелся на перекур. Я курить в нашей комнате запретил, поэтому Артурчик дымил в комнате у девчонок, за компанию с Настей. Я подошел к окну, взглянул на вечернюю Москву. Солнце уже спряталось за горизонтом, но освещения даже в нынешней столице хватало, чтобы я рассмотрел и Кремлевскую стену, и купола собора. В одиночестве я пробыл недолго. Услышал решительный стук, обернулся, дверь тут же приоткрылась. Явилась Лена. Она поинтересовалась, действительно ли я разрешил Бурцевой чтение своих утренних записей. Я махнул рукой. «Дай ей блокнот», — ответил я. «Пусть читает». «Уже дала», — сказала Лена. Она вздохнула и заявила: «Пойду, проконтролирую ее. В том блокноте ведь не только твой сон, но и те записи, которые Насте видеть не положено». Котова поцеловала меня в губы и убежала к Бурцевой. Я улегся на кровать, зевнул. Сам себе признался, что устал сегодня от новых впечатлений. Нынешняя Москва выглядела непривычно, будто искаженное отражение той Москвы, которую я помнил. Я прикинул, что именно находилось сейчас рядом с моим пока еще не построенным домом. Бывшие владельцы моего земельного участка, как я вспомнил, хвастали, что по соседству с ними проживал когда-то Солженицын на даче у Мстислава Ростроповича, и что именно там он писал свой «Архипелаг ГУЛАГ». «Уже написал», подумал я, и укатил за границу. Слово «укатил» напомнило мне о моей коллекции автомобилей, оставшейся в подземном гараже где-то там, в пока еще далеком будущем. Согласно моему завещанию, они перешли в собственность детей и внуков Артура Прохорова. Мы вместе с Артурчиком прикидывали, кому из его потомков какой автомобиль отпишем, когда составляли мое завещание, потому что других родственников у меня тогда не было. Я почти задремал, когда в комнату ворвалась пропахшая табачным дымом Бурцева. Следом за ней вошла Котова. Настя взмахнула блокнотом и заявила: «Это удивительно. Я не ожидала, Сергей, что у тебя такой образный и зрелый слог. Это просто восхитительно. Как сказал Сократ, в каждом человеке солнце, только дай ему светить». Она замерла рядом с моей кроватью, смотрела на меня широко открытыми глазами. Я взглянул на Лену, та пожала плечами. «У тебя превосходное воображение, Сергей», — сказала Бурцева. «Я прочла твой сон на одном дыхании. Даже позабыла о том, что сидела с сигаретой в руке. Прости, я слегка испачкала пеплом страницы. Настя показала мне серо-коричневое пятно на странице. Я подумал, что сегодня удачный день. Сергей, твои записи уже сейчас выглядят прекрасным черновиком будущего рассказа, сообщила Анастасия. «Этот пожар в нашей гостинице – интересная придумка. У меня при мысли о нем до сих пор мурашки по коже пробегают. Люди охотно желают верить тому, чему желают верить», – говорил Цезарь. «Я в твой рассказ поверила с первых строк. Поверят и другие. Я даже в какую-то минуту подумала, что просто обязана срочно предупредить папу и дедушку обо всем об этом». Бурцева махнула блокнотом и тут же прижала его к груди, словно великую ценность. «У меня все еще звучат в ушах слова этого твоего пожарного, который прибыл сюда первым. Тут номер пятый. Представляю, как он смотрит на вырывавшиеся из окон гостиничных номеров языки пламени. Это замечательная находка. Рассказ от лица обычного человека, якобы участвовавшего в этих событиях. Его рассказу я поверила, поверят и другие читатели. Особенно в эту твою выдумку о том, как связывали лестницы, чтобы попасть на верхние этажи гостиницы». Настя покачала головой. «А эта выдумка о том, что Аркадий Исаакович Райкин на полтора часа продлил свой концерт, чтобы около гостиницы не случилось столпотворение, это настоящая находка. Советские граждане обожают Райкина. Им такой сюжетный поворот понравится. Как говорится, апсит инвидиа верба, пусть сказанное не вызовет неприязни. Вот этот твой ход мне понравился. Ты упомянул, что на пожар прибыли Устинов, Щелоков, Андропов и даже сам товарищ Косыгин. Ты молодец». Бурцева улыбнулась и тут же добавила: «Но кое в чем, Сергей, ты просчитался. Во-первых, я бы в рассказе изменила дату пожара». Она ткнула пальцем в блокнот, словно указывала на конкретное место в тексте. «Сергей, ты написал, что пожар случился 25 февраля 1977 года. Эту дату в самом начале произнес твой главный герой. Но я советую тебе перенести ее лет на 5 или на 7, ведь это фантастический рассказ. В нем ты, якобы, описываешь будущее. А 1977 наступит буквально сразу, как только твой рассказ доберется до читателей, и они подумают, что ты их обманул. Да, и пусть все это случится после летней Олимпиады в Москве». Бурцева дернула плечом. «И еще», — произнесла она, — «Сережа, мой тебе совет, сделай концовку рассказа не такой мрачной. Твой герой упомянул, что на том пожаре погибли 43 человека. Это неправильно. В нашей стране такого бы не произошло. Да и читатели в такой авторский произвол не поверят. Пусть уж лучше эти 40 человек не умрут, а получат ожоги. Вот это будет реалистично. Ведь тушением пожара, как ты написал, руководили Андропов и Косыгин. Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней», — это сказал Марк Аврелий. Настя вздохнула, улыбнулась. «А еще бы я немного поработала над текстом, выбросила бы из него повторяющиеся слова и бесчисленные местоимения, добавила бы красочных сравнений и вставила бы несколько метких цитат из работ Ленина, сделала бы в рассказе акцент не только на подвиге советских пожарных, но и на умелом руководстве Юрия Владимировича и Алексея Николаевича. Тогда бы твой рассказ точно напечатали в журнале «Парус» или даже в «Юности». Но я бы сперва все же показала его моему папе. Ты обещала», — напомнил я. «Помнишь, отцу о содержании моих записей ни слова». Я указал на Бурцеву пальцем. Настя кивнула. «Конечно», — сказала она, — «никому ничего не скажу, клянусь». И тут же процитировала Аркадия Гайдара. «Что это за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают военную тайну и так крепко держат свое твердое слово. В среду мы посетили центральный универсальный магазин и пассаж. Там гости из Новосоветска уже не так бурно реагировали на богатство столичных витрин и прилавков. Вели себя относительно сдержанно. Они не хватали с полок дефициты, а присматривались к ним и приценивались. Новосоветские комсомольцы сообразили, что в Москве эти товары не вызывали среди местных жителей ажиотаж. Даже девчонки сегодня не спешили с покупками, тем более что большую часть денег они потратили еще вчера. В итоге мы посетили два магазина, а не один, как вчера, но все равно вернулись вечером в гостиницу нагруженные покупками и уже морально подуставшие от шопинга. После ужина в ресторане Лена и Наташа даже заговорили о Красной площади. Вчера мы по ней скорее пробежали, а не погуляли, вспомнили о существовании Третьяковской галереи и мавзолея Владимира Ильича Ленина. Но их фантазии присмирил Кирилл, который твердо заявил, что завтра у нас на повестке дня Московский дом книги. Утром в четверг мы после завтрака отправились на проспект Калинина, который я по привычке мысленно называл Новым Арбатом. Шли туда с превеликим удовольствием. Все, Кирилл и Наташа, спешили за вожделенными книжными новинками. Котова и Бурцева тоже планировали, что подыщу в самом большом книжном магазине страны что-то интересное для себя. Я шел поглазеть на сам магазин. Прохоров отправился вместе с нами, потому что рядом с книжным находился магазин «Мелодия». В доме книги Кирилл занял у меня до стипендии 25 рублей, потому что остаток своих денег он и Торопова потратили, пока еще только мысленно, буквально за первый же час пребывания в заставленных книжными стеллажами залах. Я заподозрил, что СССР сейчас действительно самая читающая страна в мире, при виде той горы из книг, куда мой младший брат и Наташа все еще складировали свои будущие покупки. Напомнил Кириллу, что книги придется не только читать, но и везти в Новосоветск. В пятницу утром мы после завтрака отправились на Красную площадь, прошлись мимо Мавзолея, прогулялись вдоль Кремлевской стены. Настя взвалила на себя роль нашего экскурсовода. Она болтала без умолку, буквально засыпала нас историческими фактами и цитатами о Москве из произведений советских и дореволюционных российских писателей. Мы пообедали пирожками в Александровском саду, а ближе к вечеру вернулись в гостиницу, потому что на сегодняшний вечер у нас были билеты в театр. До театра «Сатиры» мы доехали в такси, не сунулись в метро, потому что девчонки облачились в свои лучшие одеяния. Настя отвесила не один десяток комплиментов красному платью Котовой, которое Лена еще и дополнила золотыми украшениями с рубинами. Похвалила она и наряд Тороповой, хотя Наташина блуза и черная юбка в сравнении с платьем Лены смотрелись более чем скромно. Бурцева тоже принарядилась, словно на прием к королеве, в приталенное перламутровое платье. Мы с Кириллом надели пошитые осенью костюмы. Прохоров облачился в синие джинсовые штаны и рубашку, он единственный из нас выглядел современно. В театр мы вошли за полчаса до начала спектакля, разделились по парам. На этот раз Бурцева шла под руку с Артурчиком. Настя здоровалась едва ли не со всеми встречными, а эти встречные называли ее по имени и отвешивали ей комплименты. Перепадали комплименты и нам, особенно Котовой, в которой явно заподозрили представительницу нынешней золотой молодежи. Я мысленно поставил плюс Марго. С фасоном платья для Лены она явно угадала. Гости театра то и дело задевали Котову взглядами. Женщины с почти нескрываемой завистью и интересом разглядывали наряд Лены. Мужчины плотоядно посматривали на фигуру Котовой. Лена чужие взгляды словно не замечала. Она отвечала улыбкой на улыбки, комплиментами на комплименты. Не выглядела смущенной, хотя я чувствовал, как она крепко сжимала мою руку, словно Лена боялась остаться среди этих людей в одиночестве. Вслед за Бурцевой и Прохоровым мы неторопливо прошли в зрительный зал, спустились к своему ряду. Там я снова окунулся в уже знакомую атмосферу, которой наслаждался еще в сентябре. Заметил, как заблестели глазища Котовой при виде театрального занавеса, прятавшего за собой сцену. Мне почудилось, что Лена затаила дыхание. Я улыбнулся, потому что примерно на такую ее реакцию и рассчитывал. Артурчик шутил, Кирилл и Наташа шушукались, Бурцева сыпала историческими справками и цитатами из пьесы Гоголя. Котова молчала, лишь изредка не впопад кивала в ответ на вопросы, рассматривала занавес, лица зрителей, потолок зрительного зала. Она будто онемела в ожидании представления, сверкала глазами, водила взглядом по сторонам, холодными пальцами сжимала мою руку. Она едва заметно, одними лишь уголками губ улыбалась мне, когда наши взгляды встречались, и вновь поворачивала лицо в сторону сцены. Поднялся занавес, музыка сменила еще минуту назад звучавшие в зале голоса. На пока еще слабо освещенной сцене появились актеры. «Я пригласил вас, господа», — произнес Городничий, которого играл Анатолий Дмитриевич Папанов, «с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор». Во время антракта я спросил у Лены, которая все еще завороженно смотрела на занавес: «Ты хотела бы выйти на эту сцену?» Котова моргнула и взглянула на меня. «Зачем?» – спросила она. «Чтобы быть по другую сторону занавеса, участвовать в спектакле, а не смотреть на него из зала». Лена неуверенно улыбнулась и сказала: «Там такие актеры, я рядом с ними выглядела бы глупой неумехой». «Это тебе так только кажется», – заверил я. «Ты бы прекрасно смотрелась рядом с ними». «Эй, проснитесь», – окликнул нас Артурчик. «Мы сейчас в буфет идем, пока там все без нас не съели». После спектакля Бурцева схватила Лену за руку и увела за кулисы. Нас они с собой не позвали, поэтому мы вместе с подавляющим большинством заряженных положительными эмоциями зрителей побрели к выходу из театра. Я пообещал Лене и Насте, что мы дождемся их около входа в театр. Но у самого входа места для нас не нашлось. Нас оттеснили едва ли не к углу здания. Наташа и Кирилл делились друг с другом впечатлениями о спектакле. Прохоров курил, первую сигарету он выкурил едва ли не в три затяжки, а вторую раскуривал неторопливо, выпускал клубы дыма поверх голов сновавших мимо театра советских граждан. Котова и Бурцева задержались в театре на 40 минут. За это время мы не отморозили носы, но уже рассуждали вслух о теплом укрытии. До гостиничного комплекса снова ехали в машинах такси. Поздно вечером, в гостинице, Лена мне рассказывала, с кем из актеров Настя ее сегодня познакомила. Перечислила имена и фамилии. Поделилась впечатлениями от общения со знаменитостями. «Представляешь, Сережа», — сказала она, — «Ширвинд и Миронов вспомнили, как подписывали для меня фотографию. Настя им меня представила. Они посмотрели на меня и воскликнули. Так вы и есть та самая Лена». Котова мне сообщила, что завтра, в субботу, Бурцева познакомит ее со своим отцом. Настя пригласила Котову к себе домой в гости. Только ее, нас, меня, Наташу, Кирилла и Артурчика, Бурцева в гости не позвала. «Завтра там будет и лейтенант Елизаров», — шепнула Котова. «Настя сама мне об этом сказала». В субботу Лена и Настя уехали из гостиницы на такси сразу после завтрака. Лишь на пару минут они заглянули перед этим в свой номер. Там девчонки переоделись. Котова не нарядилась в красное платье, предпочла скромный наряд. Она поцеловала меня в щеку. Я пожелал ей удачи. Лена в ответ кивнула и показала мне скрещенные пальцы, будто отправлялась не в гости к подруге, а на сдачу важного и ответственного экзамена. Мы попрощались с Настей и Леной. Артурчик побрел в комнату девчонок наперекур, а я улегся на кровать, положил на живот журнал «Техника молодежи». Наблюдал за тем, как в нашем номере Кирилл и Наташа рассматривали купленные в прошедший четверг книги. Они спорили, смеялись, шуршали страницами, звенели монетами, ссыпали в общую кучу всю оставшуюся у них в закромах наличности и обсуждали, какие еще книги они купят. Я отметил, что Торопова и мой младший брат не делили книги на мои и твои, словно те сейчас были их общим имуществом. Также они считали и бюджет, который уже будто бы стал семейным. Почти не спорили, скорее, вместе планировали. Я не вспомнил, были ли у них подобные отношения тогда, потому что в своей прошлой жизни я жизнью младшего брата и Тороповой не интересовался до того дня, когда Кира арестовали. После обеда я снова одолжил своему младшему брату деньги, 10 рублей. Эту сумму я дал брату до Наташиной стипендии. Торопова кивнула, подтвердила долговые обязательства. Обрадованные моей щедростью Кирилл и Наташа снова повели меня в московский дом книги. Пошел вместе с нами и Прохоров, но книжный его не заинтересовал. Артурчик отделился от нашей компании на проспекте Калинина. Он свернул в магазин «Мелодия». 10 рублей растворились в магазине за считанные минуты, потому что с покупками Кирилл и Наташа определились еще в гостинице. Но в Россию мы из московского дома книги не пошла, снова отправились на Красную площадь, прогулялись мимо кремлевских стен. Чуть позже я отвел комсомольцев из Новосветска к зданию библиотеки имени Ленина, рядом с которой пока еще не сидел на камне печальный Федор Михайлович Достоевский. Котова и Бурцева вернулись в гостиницу затемно. Девчонки поприветствовали нас, Бурцева передала мне устный привет от папы. Настя отправилась на перекур вместе с Артурчиком, а Лена схватила меня за руку и вывела из комнаты. Она отвела меня по коридору на десяток шагов от двери номера, посмотрела мне в лицо, радостно улыбнулась. Я посмотрел в ее глаза, вдохнул базовый аромат духов Иоланта и едва уловимый запашок коньячного спирта. «Сережа, я нашла его», — заявила Котова. «Представляешь, нашла». Лена улыбнулась, в радостном порыве обняла меня и расцеловала в щеки. «Что ты нашла?» — спросил я. Котова приблизила губы к моему уху и прошептала. «Поступок». Глава 10. Лена держала меня под руку. Мы неторопливо шли по ярко освещенному коридору западного корпуса гостиничного комплекса «Россия», той самой гостиницы, на месте которой, как без устали подсказывала мне память, в будущем располагался парк «Зарядье». Ковровая дорожка приглушала наши шаги, а двери номеров приглушали звучавшие в комнатах голоса постояльцев гостиницы. Я не прислушивался к чужим разговорам, сосредоточил внимание на тихом голосе Лены, наслаждался его звучанием, с удовольствием вдыхал аромат рижской иоланты, затмившие сейчас гостиничные запахи. Котова рассказывала о своем походе к Бурцевым, рассказывала, как встретил ее очень милый полковник КГБ, описала внешность Настиной мамы, с которой я пока не встречался, делилась впечатлениями от квартиры, где проживали Настины родители. Особенно поразила Лену высота потолков. Призналась, ее насмешила реакция Настиного отца на бесконечное повторение его дочерью высказывания известных писателей и философов. Сказала, что улыбка Настиной мамы была едва ли не точной копией улыбки ее знаменитого деда. Лена описала мне, и как выглядел сегодня лейтенант Елизаров. Мишу Елизарова она назвала интересным мужчиной, а его веснушки – симпатичными. Предположила, что Настины родители действительно симпатизировали молодому лейтенанту. Сказала, что они общались с лейтенантом по-дружески, без высокомерия. А вот Настя его поначалу словно не замечала, будто Елизаров был привычным элементом мебели в квартире Бурцевых. Сам Михаил, по словам Котовой, разговаривал мало, в основном отвечал на вопросы, кратко, по делу. За послеобеденным чаем Лена поинтересовалась у лейтенанта, как и когда у него на лице появился шрам и пятно ожога. Михаил ответил ей, что произошел несчастный случай, а Настин отец уточнил, геройствовал он, кота спасал, из горящего дома. Котова посмотрела мне в лицо, улыбнулась. «Я тогда сразу поняла», — заявила Лена, — «вот оно, то, что нам с тобой нужно, настоящий поступок, о спасении Елизаровым кота Лене и Насте, которая, как оказалось, о том случае раньше не слышала», — рассказал Евгений Богданович Бурцев. Котова призналась, что Настин отец говорил о приключении лейтенанта насмешливо, словно о глупой выходке. По словам Бурцева, летом 1972 года Мишу Елизарова занесла нелегкая под Шатуру, где тогда горели торфяники. Бурцев сообщил, что в тех пожарах погибли люди, а Елизаров полез на чердак горящего дома за котом. Михаил чуть собственную голову там не оставил и всю шкуру себе пожег, Лена рассказала. Смущенный словами начальника лейтенант признался, что следы от ожогов у него есть и на спине, и на руках. Михаил показал пальцем на шрам около уха и сообщил, что к пожару тот отношения не имеет, это его оцарапал тот самый кот, на спасение которого Елизаров ринулся в горящее здание. По словам Котовой, Настя Бурцева тут же осмотрела белую полоску на шее у конопатого лейтенанта и со знанием дела заявила, шрам слишком велик для кошачьего когтя, на что Михаил возразил, что тот кот был здоровенным, совсем не похожим на обычных, домашних. «Сергей, представляешь, этот кот сейчас живет у Миши в квартире», — сообщила Лена. «До сих пор, уже третий год, он сам туда пришел, будто бы по следам Елизарова, из Подмосковья, через пол Москвы. Миша нам так сказал». Она хитро усмехнулась. «Ты бы видел, как Настя расспрашивала Елизарова о том звере», — сказала Лена, «и о том, что именно лейтенант чувствовал, когда входил в горящее здание, а как она на него при этом смотрела». Котова покачала головой, ее глаза блестели в свете электрических ламп. «Сережа, ты только подумай, как все удачно совпало. Молодой симпатичный лейтенант по собственному желанию, не по приказу, ринулся в горящий дом за котом. Это же не просто поступок, а настоящий подарок для нас с тобой». Она загнула на руке палец, сказала. Проявленная Мишей на пожаре смелость, это раз, загнула второй палец, спасение котика, это два, ты же помнишь, я говорила, Настя обожает кошек и собак, она загнула третий палец, Елизаров буквально светился от счастья, когда Настя разглядывала его раны и сочувствовала ему, понимаешь, не безразлична она нашему лейтенанту, точно тебе говорю, мы замерли у поворота к лифтам, Лена по-прежнему держалась за мою руку. Мне почудилось, что я заметил в ее взгляде оттенок грусти. Я взглянул поверх головы Котовой на окна, за которыми царила уже окутавшая столицу ночная мгла. Со своего места я не видел звезды ни на небе, ни на шпилях башен московского Кремля. Вспомнил, что и раньше не часто видел в Москве звездное небо. Под белым плафоном на потолке моргнула электрическая лампа, она будто игриво подмигнула нам. «И вот», — сказала Котова, — «завтра вы снова останетесь здесь вчетвером». Она дернула плечами, будто бы виновата, вздохнула. «Без нас», — сказала Лена, — «а за нами заедет Миша Елизаров. Утром, после завтрака, на служебной машине, мы с Настей поедем к лейтенанту в гости. До вечера, так Бурцева захотела. Познакомимся там с бегемотом». Она улыбнулась и сообщила. «Представляешь, Миша Елизаров своего кота бегемотом назвал. То ли он обиделся, что кот оставил ему на память о знакомстве царапину, то ли кот действительно очень большой, и все же очень странное для кота имя. Не находишь?» В субботу вечером никто не спросил Настю Бурцеву о билетах на спектакль «Безумный день», или женитьба Фигаро. Как признался мне Кириллу, выпрашивать нехорошо. Он сказал, что мы уже один раз посетили театр бесплатно, хватит. На покупку же билетов в театр у студентов из Новосоветска попросту не осталось денег. Деньги сейчас были только у меня и у Котовой. Прохоров, Кирилл и Торопова подчистую растратили даже те финансы, которые взяли у меня в долг. Лена в воскресенье после завтрака, который всем оплатил я, уехала смотреть на бегемота. А мы, я, Кирилл, Наташа и Артурчик, воскресный день посвятили прогулкам по зимней Москве. В отсутствие Бурцевой, я взвалил на себя роль гида. Первым делом повез студентов из Новосоветска на ВДНХ. 26 января погода в столице СССР установилась прекрасная. Безветренно, солнечно, не холодно. Температура, по моим ощущениям, была чуть ниже нуля. Мы потолкались в метро, полюбовались на красоты подземных залов, покатались на эскалаторах. Вышли из подземки, я тут же отыскал взглядом Останкинскую телебашню, пока еще самую высокую телебашню в мире. Увидел и монумент покорителям космоса, в котором пока еще не открыли музей космонавтики. Убедился, что гостиница «Космос» пока не существовала, как и памятник Шарлю де Голлю. Арка главного входа в ВДНХ оказалась на своем обычном месте, и выглядела она привычно. К ней мы и направились, оставляя позади себя следы на покрытом подтаявшим снегом асфальте. Интересным открытием для меня стал тот факт, что вход на ВДНХ сейчас был платным. Мы отстояли небольшую очередь в кассу и приобрели 4 20-копеечных билета, за мой счет, разумеется. Сразу же за главным входом я снова потратился, но на этот раз отдал более ощутимую сумму, потому что мы заметили упряжку с северными оленями. Оленевод призывно махнул нам спрятанной в большой рукавице рукой. Я взглянул на сияющие от восторга глаза своих спутников и тут же сунул руку в карман за деньгами. Катание по ВДНХ оказалось на удивление веселым времяпровождением. Я слушал звонкий смех Кирилла и Наташи, обменивался шутками с Прохоровым. А после катания, на волне хорошего настроения, я накормил своих приятелей в ресторане «Ташкент». Лена и Настя вернулись в гостиницу на полчаса позже нас. Они выглядели веселыми и счастливыми. Словно Бурцева и Котова тоже прокатились по ВДНХ на упряжке с северными оленями, поели в ресторане настоящий узбекский шашлык, прикоснулись к основанию Останкинской телебашни и дважды прошлись по Крымскому мосту. Анастасия раскурила за компанию с Прохоровым сигарету, а Котова явилась ко мне и шепнула: «Он такой большой». «Кто?» «Бегемот. Кот Елизарова. Я таких огромных котов даже по телевизору не видела». Лена рассказала мне о том, как она провела время в гостях у Конопатова лейтенанта КГБ. В подробностях. Вплоть до «он сказал», она ответила. Сообщила, что Бурцева быстро поладила с бегемотом, который, к удивлению Елизарова, позволил Анастасии гладить себя за ушами. Заявила, что наладились у Насти отношения и с Михаилом. «Дело сделано», — сказала Котова. «Они сегодня под вечер смотрели друг на друга влюбленными глазами. Процесс пошел, точно тебе говорю. Настя меня к своему Мише сегодня несколько раз приревновала. Это было забавно. Я им сегодня только мешала. Сережа, не удивлюсь, если уже на следующем свидании они поцелуются». Лена улыбнулась, потерла ладонь о ладонь и посмотрела мне в глаза. «Правда, я молодец?» — спросила она. «Лена, ты умница», — заверил я. В понедельник после обеда мы все дружно поехали в московский зоопарк. Запланировали эту поездку вчера, после катания на оленях. Настя Бурцева поддержала наше решение. Она отправилась смотреть на зверей вместе с нами. Настя с удовольствием взяла на себя роль нашего гида. Оказалось, что о жизни животных Анастасия знала не меньше, чем о жизни философов и классиков литературы. Бурцева водила нас по заснеженным дорожкам зоопарка от вольера к вольеру, сыпала всевозможными сведениями и историями. Даже я с интересом послушал ее длинный рассказ о деятельности московского зоопарка и о судьбе его сотрудников и подопечных в годы Великой Отечественной войны. Рано утром 28 января мы покинули гостиничный комплекс «Россия». У Лены и Наташи при этом в глазах блестели слезы. В двух машинах такси, куда с трудом затолкали свои сумки и чемоданы, мы отправились на Павелецкий вокзал. Там, стоя на перроне рядом с нашим вагоном, пустила слезу и Настя Бурцева. Еще вчера вечером Котова и Бурцева договорились, что летом Настя приедет в Новосоветск. Кирилл и Артурчик даже прикинули, что из нашего города мы все вместе могли бы махнуть на море. А следующую поездку в Москву девчонки запланировали на август. Я им вслух не возразил, но и не поддержал это предложение. В купе поезда мы столпились около окна, разглядывали одиноко стоявшую на перроне Настю. Гримасничали, махали Бурцевой руками, переговаривались с ней жестами. Девчонки размазывали по щекам слезы, Кирилл и Артурчик тоскливо вздыхали. Поезд вздрогнул и тронулся с места, плачущая Бурцева уплыла в сторону. По пути в Новосоветск воспоминания о столице и о наших приключениях в Москве постепенно сменились разговорами о делах насущных, о скором начале учебы, о планах на грядущие праздники, 23 февраля и 8 марта. Прохоров заявил, что явится в общежитие только 31 января вечером, до этого времени он поживет у отца. Торопова и Кирилл решили, что вернутся в общагу уже завтра к вечеру. Мы с Леной переглянулись, промолчали. Шумного веселья на этот раз в купе не было, словно у нас за неделю жизни в столице накопилась усталость от веселья. Кира и Наташа увлеченно обсуждали список купленных в Москве книг, Прохоров рассматривал обложки пластинок. Мы с Леной подолгу стояли в коридоре плечо к плечу, рассматривали проплывавшие за окном ландшафты. Котова мне шепотом призналась, что ей понравилось в Москве. Я заверил ее, что мы очень скоро туда вернемся. Новосоветск встретил нас холодным ветром и мокрым снегом, который уже на перроне отхлестал меня по лицу, будто приводил в чувство после суток почти полного бездействия. Артура Прохорова на вокзале встретил Дмитрий, водитель директора швейной фабрики. Он же на служебной машине отвез домой и девчонок. Мы с Кириллом отправились на трамвайную остановку. Но уже вечером я заехал за Котовой на мотоцикле, мы поехали в нашу съемную квартиру. Оконные стекла слегка вздрагивали и потрескивали под напором бушевавшего за окном ветра. Большие мокрые снежинки то и дело врезались в кухонное окно. Снаружи они на секунду-две прилипали к стеклу, затем медленно соскальзывали к подоконнику, оставляли после себя мокрые полосы. Витавший в воздухе кухни запах кофе заглушал все прочие ароматы. Лена мазнула взглядом по стоявшим на подоконнике растениям, хотя мы еще вечером убедились, что Маргарита Лаврентьевна в наше отсутствие поливала цветы. Поставила на стол чашки, откуда валил пар, уселась рядом со мной, прижала под столом колено к моей ноге. Посмотрела на папку, что лежала около меня на столешнице. Поправила на своей груди рубашку. Часы на кухонной стене монотонным тиканьем отсчитывали секунды. Я вынул из папки скрепленные большой канцелярской скрепкой серые листы, исписанные моим размашистым почерком, и положил их рядом Котовой. Лена тут же накрыла полученные от меня документы ладонью, будто испугалась, что их унесет сквозняком, взглянула мне в лицо.